Глава 15. Волшебное зелье. После занятий Анг пришел к нам с Лией с толстой тетрадью и коробкой ингредиентов. Парень честно планировал все отдать и уйти, но не тут-то было. Чтобы Лия кого-то да просто так отпустила, когда речь шла про ее любимое зелье варенье и алхимию. Поэтому она затащила Анха в комнату. Тот явно не понимал, как себя вести и что делать, и Лиена указала ему на кровать, мою, всучила кружку с ароматным чаем. Разумеется, она умела готовить не только вкусные коктейли, но и любые жидкости. И с горкой насыпала купленных мною в городе вкусняшек. «Чувствую себя как дома», — широким жестом разрешила она, доставая свои банки, склянки, реторты, спиртовки. Именно на это богатство и уходило ее, и без того не самое щедрое содержание в пансионе. В академии Лия рассчитывала получить стипендию по итогам первой сессии, чтобы продолжить разживаться всем необходимым для профессионального алхимика. И в итоге застыла, увидев, что принес Анг. «Ничего себе, какая коллекция!» — восхитилась подруга, когда отмерла после первого восторга. «Как ты все это достаешь? Поверить не могу! Адамор! Откуда? Кому ты продаешь за него душу?» Анг аж чаем поперхнулся. «У меня отец много путешествует», — отозвался он, откашлившись. «Привозит разные редкости». «Вот бы мне такого отца», — со вздохом проговорила Лия, бережно доставая тщательные упакованные банки и коробочки. «Почему ты не хочешь на алхимию?» В ее голосе явно слышался упрек, да и мне стало интересно. Судя по набору, для Анха зельеварение не просто хобби. «Мне надо на призыв и демонологию», — ответил парень, кажется, несколько расстроенно. «Да ничего там хорошего. Возиться с нежитью или демонами. Бррр!» Лиена бережно поставила очередную коробочку на стол и только после этого передернулась. Потом она занялась изучением списка рецептов Анха. «О, у тебя тоже для волос есть», — рассмеялась она, листая тетрадь с рецептами. «Хотя неудивительно с такой-то шевелюрой. Зачем ты их так заплел? Оставил бы распущенными или собирал в хвост?» «Так проще», — уклончиво ответил Анг. «Меньше лезут и почти не мешают». «Тогда бы вообще постригся. Думаю, тебе бы и короткая стрижка пошла», — заметила Лия, бросив на него беглый взгляд. Надолго отвлекаться от рецептов подруга не могла. «Не хочу стричься». «Почему?» Это уже я удивилась. Тоже думаю, что тебе бы пошло. «Плохие ассоциации», — после короткой паузы все-таки сказал Анг, и я больше лезть не стала. А Лиена наверняка вообще забыла, о чем шла речь. «Ты много рецептов собрал», — одобрительно заметила она. «Большинство для обучения. Память, выносливость, концентрация, восстановление». Когда-то мне приходилось очень много заучивать, чтобы нагнать своих сверстников. И потом отец постоянно подчеркивал важность для меня учебы. «Она для всех важна», — проговорила Лия, делая какие-то пометки в своей тетради. «Для меня особенно», — Анг хмыкнул. «Отец любит повторять, что с моими особенностями только блестящие знания помогут хорошо устроиться в жизни». «Ну так и иди на алхимию!» Снова принялась склонять его на свою сторону Лия. «Дурула не единственный препод на факультете. Уверенные нормальные есть. А людям без разницы, чьи зелья покупать, лишь бы качественные». «Я подумаю», — улыбнулся Анг. Но было понятно, что для него демонология — решенный вопрос. Даже интересно, почему? Уж не в обжигающей ли силе дело? И ведь не спросишь прямо. На время готовки Лиена всучила Анху свою тетрадь с рецептами. Тот попытался отнекиваться, но подруга была непреклонна. «Так положено, и все тут». «Я у тебя перепишу 5 зелий, и ты у меня 5, понял? Смотри, здесь целый раздел по волосам, куча уходовых рецептов». «Да мне столько не надо». «О, а вот есть для уменьшения потливости. Это всегда и всем пригодится, не спорь». Об этом спорить Анг не собирался и тоже тайком принюхался к себе, как я вчера. Вздохнув, парень принялся выписывать все подряд рецепты по волосам. Молодец, понял, что с Лией проще согласиться, чем переспорить. Особенно в вопросах алхимии и зельеварения. Почерк у него был далек от каллиграфических норм. Угловатый и немного прыгающий на строчках, но вполне разборчивый. Лия не жаловалась и не переспрашивала. Хотя представить, чтобы подруга жаловалась на рецепты, у меня в принципе не получалось. Описание настоек и эликсиров она готова была прочесть в любом виде. «Отлично! Как раз за ночь настоится!» Лия удовлетворенно смотрела на изменившийся цвет зелья в колбе. «Ты поскольку пьешь?» 5 капель на стакан воды. Больше не надо, а то в голове начинается путаница от запоминания всего подряд. Выпить, прочитать и идти сдавать. Потом, пока действие не ослабнет, лучше ничего не читать. Ты в обед пил? Да, в самом конце. Ох, неужели мы сможем скоро перейти к практике? Лиянна мечтательно закатила глаза. А, Джейн, что скажешь? «Понятия не имею», — отозвалась я. «Нет уж, давай, как будущая прорицательница». «У тебя сильный дар?» — поинтересовался Анх. «Сильный-сильный», — ответила за меня Лиенна. «Правда, предчувствует она чаще плохое, чем хорошее». В пансионе Джейн всегда могла сказать, будет ли в выходной хорошая погода, чтобы нас отпустили на прогулку. Анх с интересом посмотрел на меня. «Пока ничего плохого не чувствую», — пожалуй, я плечами. «Так что, возможно, все пройдет удачно». «Не слышу уверенности в твоем голосе», — Лиенна уперла руки в бока и нависла надо мной. На правах хозяйки кровати я села недалеко от Анха. Так было удобно таскать печенье из тарелки. Пару раз наши пальцы соприкасались, и Анх быстро убирал руку. «Я же делала вид, что ничего не произошло. В самом деле, подумаешь?» Хотя каждый раз от его прикосновения внутри что-то дергало. Не неприятно, скорее даже наоборот. В итоге точного прогноза Лиенна от меня не добилась, но в ее глазах все равно горела надежда. Она с заметной неохотой возвращала Анху коробку с алхимическими сокровищами. «Если тебе будет что-то нужно, приходи», — разрешил парень. «Ты теперь знаешь, что у меня есть и из рецептов, и из ингредиентов». «Договорились», — просияла Лиенна. Разумеется, ее не нужно было о таком уговаривать. «Видишь, какой замечательный человек!» — объявила она, стоило Анху уйти. «А ты к нему за стол не хотела садиться». «Чего?» — возмутилась я. Но Лия уже со смехом отбежала к столу. «Ничего не кидать!» — крикнула подруга. «У нас тут ценнейшее зелье!» Остаток вечера Лия провела в мечтах об алхимии, разбавляя их редкими репликами, какой у Анха замечательный набор ингредиентов и папа, а еще воспоминаниями о том, как здорово они позанимались с Алексом на боевке. «Он действительно неплохой, все отлично показывал и объяснял, очень терпеливый. И фигура у него такая. Может, стоит как-нибудь сходить на Макстрайк с участием Мантикор? «Как думаешь?» Я со стоном спрятала голову под подушку. «Только игр по Макстрайку нам не хватало». И вдруг перед глазами сверкнула вспышка. А следом за ней появилось огромное поле, заполненные трибуны. Две команды выходят на построение, и в одной я четко вижу Алекса, который тоже находит меня взглядом и приветственно кивает. Видение исчезло. А я не торопилась вылезать из-под подушки. Что-то слишком часто и ярко на меня стало накатывать. Или дело в силе дара Даргнаута. Магистр Дивон о чем-то таком говорила. «Ты там живая? Не задохнулась?» — участливо потормошила меня Лия. «Ага», — отозвалась я и все-таки вылезла. Захотелось заесть видение чем-то сладким, но оно, как назло, закончилось. Анх на аппетит не жаловался, да и я ему неплохо помогла. Что ж, значит, на матч Мантикор я, скорее всего, попаду, только Лиене об этом тоже лучше не рассказывать. Тайны между нами продолжали множиться. На следующий день Лиена была сама не своя, очень волновалась из-за алхимии. «Джейн, ну скажи, что все получится!» «Все получится!» — в десятый раз повторила я. «Нет, ты отвечаешь без души и без дара», — укоряла она и продолжала себя накручивать. «У тебя в любом случае все получится, не сомневайся». Я искренне пыталась поддержать подругу, но... «Хорошо тебе говорить. У тебя целый дар по прорицанию и магии разума». Когда Лиена нервничала, ее несло куда-то не туда. «А у тебя мечта, талант и призвание», — не выдержала я. «Все, хватит переживать. Сказала же, что все получится. Значит, получится». Лия коротко выдохнула и кивнула. За завтраком она сидела как на иголках, ничего толком не ела. Мири тоже заметно волновалась. Для нее зелье памяти было едва ли не последней надеждой нормально сдать зелье варенье. Парни и те возлагали на него большие надежды. Все, кроме Алекса, который, надо полагать, мнение не поменял. И Санта сидел спокойный, и ему было абсолютно все равно, сдаст он или нет. «Да не сошелся свет клином на этой алхимии», — увещевал он. «Всех разом не завалит. Все равно зачет поставят, вот увидите». «Мне нужен не зачет», — возмутилась Лиенна. «И на факультет примут», — отмахивался южанин. «Может, тебе на прорицание вместе с Джейн пойти?» Не выдержала Лия, которая в моменты сильного волнения была крайне взрывоопасна. Я не сдержала улыбки, подумав, что Санте было бы неплохо изучить технику безопасности общения с Лией. «Избави бог от такого! Это же врагу не пожелаешь видеть будущее. Джейн, как ты с таким живешь?» «Отлично она живет. Если я вступалась за других, то Лия всегда вступалась за меня. Ты бы со своей демонологией вообще лучше молчал». «А что ты имеешь против демонологии?» Тут же вскинулся Санта. «Да, что ты имеешь против демонологии?» Присоединился, правда, больше в шутку Адам. «Сейчас еще Анха позовем, и будет у нас весомый численный перевес». «Еще какой!» На полном серьезе поддержал его набычившийся Санта. «Надо было опять Анха к нам пригласить. А то он снова один за столом сидит». Анг действительно сидел за своим любимым дальним столиком и в нашу сторону даже не смотрел. «Видимо, на рефлексах туда ушел», — хмыкнул Алекс. «У таких, как он, говорят, спинной мозг лучше работает». «У него хоть какой-то работает. Этим не все могут похвастаться», — процедила я. «Смотрю, тебя очень задевают все выпады в сторону Анха», — насмешливо заметил Даргнаут. «А ты совсем не можешь промолчать, когда о нем говорят хорошо? Что же у тебя за желчный характер?» «Привыкай». Насмешка вышла у Алекса злой. «Да, вам стоит поладить», — влез Адам. «Нам же еще 4 года вместе учиться». «Вот-вот, Джейн», — согласился Алекс. «Но я уверена, что, говоря «привыкай», он не учебу имел в виду». Поэтому стиснула зубы и промолчала. Такое чувство, что он специально меня провоцирует, и не только в отношении Анха. Алекс будто хочет, чтобы все узнали о нашей будущей помолвке, причем именно от меня, ведь сам бы мог давно рассказать. Но он упрямо молчал, и, стыдно признаться, я была ему малодушно благодарна. Такая новость точно бы все усложнила. Я бросила взгляд на Лию, так как раз из-под ресниц рассматривала Алекса. Да и остальные девушки на него заглядывались. Трудно не признать, что он был красив в самом классическом понимании этого слова. Высокий рост, атлетическое сложение, правильные благородные черты. Только вот скрывалось за ними слишком много некрасивого. К тому же остальные парни у нас в целом тоже были ничего. Адам вполне себе симпатичный. Сантьяго тоже привлекал внимание как обладатель южной мужественной внешности. Дерек, наоборот, имел кровь северян, поэтому казался достаточно блеклым на фоне остальных. Курт, если бы он вечно не смущался и для начала сделал нормальную стрижку, тоже выглядел бы неплохо. Анх, вот он был интересный. Да, его экзотическая для наших мест внешность поначалу резала глаз, но лично я к ней быстро привыкла. Он цеплял своей необычностью и был по-своему красив. И на этой мысли я сама себе удивилась. Когда это я начала рассматривать Анха с такой точки зрения? И да, мне тоже было жаль, что он сегодня сидел не с нами. Надо бы ему как-то дать понять, что остальные совсем не прочь видеть его за общим столиком. Кроме Алекса, естественно. Но его можно игнорировать. У Анха это неплохо получалось, когда он тут сидел. Лучше, чем у меня. На теоретической части алхимии магистр Лабро начала тему нейтрализаторов. Упомянула и про ревиол, который Лия советовала Анху. Но в итоге все равно свела все к правилам безопасности, которые мы так и повторяли по методичкам до конца занятия. «Джейн, у нас же получится?» — уже в сотый раз спросила Лиенна. «Да! Смотри, ты обещала!» — то ли всерьез, то ли в шутку заявила подруга. Я уже не могла разобрать. Она же пипеткой отмеряла нужные 5 капель. «Я первая, как и договаривались», — предупредила Лия. И залпом осушила стакан. «Ну что?» — подался вперед Адам. «Сейчас посмотрим». Подруга открыла методичку и начала про себя читать оставшиеся пункты. Мы все сидели и ждали. «Так, а теперь проверяйте», — объявила она, откладывая книжку. И начала уверенно повторять прочитанное. «Потрясающе!» Мири радостно зааплодировала, когда Лия выдала последний пункт правил, не ошибившись ни разу. «Тихо вы!» — шикнул на нас Адам, воровато оглядываясь. «Не выдавайте наш секрет успеха!» После обеда все выпили по стакану. Адам даже тост предложил. «За отличную сдачу техники безопасности по алхимии!» И пошли готовиться. Зелье памяти Анха распространялось исключительно на чтение, поэтому общий звуковой фон никак не влиял. Лично мне казалось, что все звуки слышатся несколько приглушенно. Наверное, это вполне логично. Обострить самое нужное восприятие, немного заглушив остальное. Заходили мы заранее, помня о предупреждении магистра являться за 5 минут до начала. Сама магистр зорко следила за часами и закрыла дверь за те самые 5 минут. Все опоздавшие получали по 5 штрафных баллов, а тем, кто пытался спорить, влепили еще 5. И спорщиков быстро растащили по группам во избежание новых санкций. «Какие мы молодцы!» — тихо прокомментировал Адам. «Лиена, а тебе точно надо на алхимию?» — наклонившись, поинтересовался Санта. «Точно!» — буркнула она. «Тишина в аудитории!» — рявкнула Дурула. «Тех, кто готов сдать технику безопасности, прошу вставать в очередь у кафедры». Наша группа жиденьким ручейком потекла вниз в полном составе. Алекс тоже выпил и прочитал, кто бы сомневался. С нами спустилось не больше 10 человек из огромной аудитории. Лия самоотверженно пошла первой. Анг стоял следом за ней. Правила Лиенна говорила практически на одном дыхании. Я, замерев, сверялась с методичкой, но пока все совпадало. Под конец Лия начала немного запинаться, а магистр хмурится. И все-таки подруга сдюжила. «Не идеально, конечно, но принято», — кивнула Дурула, ставя галочку. «Следующий». «О, я вас помню, молодой человек», — преподавательница благосклонно улыбнулась. Анх коротко поздоровался и начал четко повторять правила. Пару раз только прерывался перевести дух. «Замечательно! Берите все пример Санха Хейвора!» — похвалила его магистр. Анх кивнул и отошел, освобождая место следующему. Так наша группа друг за дружкой и сдала. «Сильнейших сразу видно. Поздравляю первую группу. Следующее занятие вы проводите в лаборатории. При себе иметь фартуки и полный набор перчаток. Вам должны были все выдать. Никакую броню с боевого я на первом курсе не разрешаю. Она у вас получается раз через 2». Я практически чувствовала на себе недовольные взгляды остальных студентов, от которых хотелось то ли поежиться, то ли почесаться. «Тем, кто не сдаст до конца месяца, рекомендую приобрести мою книгу «Алхимия в схемах и таблицах». В ней наглядно изложены правила техники безопасности, лучше, чем выданные Академией методички. Я скажу, где купить. Издание редкое и недешевое. Но что поделать, если у вас такая проблема с памятью? Остаток практического занятия мы слушали, насколько книга магистра Лабро лучше всех имеющихся у нас пособий, и радовались, что как сдавшие можем ее не покупать. Под конец остальные смотрели на нас откровенно враждебно. «Пойдемте побыстрее», — поторопил нас Санта, подталкивая меня и Лиенну в спину. «А то у меня такое чувство, что нас сейчас побьют». «И не у тебя одного», — проговорил Адам, кидая взгляд через плечо. «Да ладно! У нас же самые крутые парни!» Мириам вся светилась от радости, поэтому не замечала ничего вокруг. «Ну, знаешь, 10 на 90 — слишком плохой расклад. Алекс не даст соврать. В Макстрайк с такой расстановкой сил не выигрывают», — возмутился Адам, глядя по сторонам. «О, Анх, иди к нам! Нашей группе теперь стоит держаться вместе!» От такого прямого предложения Анх отвертеться не мог, хотя за стол со всеми садился настороженно, словно ожидая подвоха. «Дружище, нам надо тебе проставиться», — заговорщицки склонился к нему Санта. «Ведь мы не только сдали ту дурацкую технику безопасности, но и сэкономили на алхимических схемах и таблицах». «Алхимия в схемах и таблицах», — поправила его Лия. Кажется, она почти решилась все равно купить книгу. Уж не знаю, из любви и интереса к алхимии или надеялась найти подход к преподавательнице. «Да без разницы», — скривился Санта. «Ты на этот выходной свободен? Мы как раз хорошее местечко присмотрели». Анх оторопело смотрел на Сантьяго, не зная, как реагировать на предложение. «Вообще свободен, но...» «Значит, решено. В полдень выдвигаемся в город. Все с нами, друзья!» «У меня другие планы», — сразу обозначила я. «Как и у меня. Какое совпадение!» — протянул Алекс, и я снова сжала зубы, чтобы не ответить. «Вдвоем, что ли, идете?» — усмехнулся Адам. «Шучу, если что, не бейте. Остальные идут?» Остальные шли, а мы с Алексом смотрели друг на друга. Он насмешливо поднял бровь и отсалютовал кружкой с чаем. Мне же оставалось только скрипеть зубами и надеяться, что все, что случится в ближайший выходной, останется в тайне. На то, что помолвки не будет, я уже и не надеялась.